Глава вторая. Утро вечера мудренее. Утро — это прекрасно. Но оно всегда приходит не вовремя. Эллен проснулась от громких песен деревенских петухов. Черт побери, сколько времени, что они так голосят! Она полезла искать часы под подушкой, но на привычном месте их не оказалось. Первое утро новой жизни не задалось, как и приезд в новый дом. Из-за позднего приезда женщина не выспалась. Она закрыла голову подушкой, чтобы не слышать раздирающих сон вопли петуха. Как же хорошо было в городе. Да, шумно ночами, зато утром никаких петухов. Элли начала вертеться в кровати, устраиваясь поудобнее, чтобы доспать немного. Ей захотелось обнять Стефана, но не тут-то было. С удивлением женщина обнаружила, что между ней и мужем нагло развалился обормот. «Пошел отсюда, котяра!» Элли сбросила его на пол, даже обнимая мужа, заснуть не получилось. «Надо вставать». Эллен нашла старенькое платье и надела его. Она не знала, в каком состоянии находится дом, поэтому решила не наряжаться. Заплела косу. С благодарностью посмотрела на спящего мужа. Она ночью уснула, а он проследил за разгрузкой вещей. А сейчас она в гардеробной комнате найдет что-нибудь подходящее из вещей Стефана. «Доброе утро!» — услышала она за спиной. Эллен оглянулась и увидела довольно миловидную девушку. «И тебе доброго утра!» — поздоровалась с ней хозяйка. «Ты раньше меня пришла!» Эллен решила промолчать. Кажется, девушка принимает ее за кого-то другого. «А я решила начать с комнаты его светлости. Ты служанка госпожи или господина? Раз у него в комнате, да еще с раннего утра, значит, господина. Он тебя с собой привез или ты из дальних деревень?» Ставить слово было невозможно. Девушка отстрочила, как пулемет. У Эллен даже закралась мысль, что ответы ей не нужны. Главное — вовремя кивать или пожимать плечами. «Тебе повезло. Не то, что мне. Я служанка госпожи». «Вот с этого места поподробнее. Почему тебе не повезло?» — перебила говорливую служанку Эллен. «А ты что, не знаешь, что наша госпожа ведьма?» Эллен рухнула на гору белья, которую создала новая служанка. «Да, вот так. Говорят, что приворожила его светлость к себе. И первого министра тоже, только он убег от нее. Она государыню порчу навела, и она скончалась». «Вот это номер, а ты откуда знаешь? Вроде никогда не видела хозяйку». «Так у нас один торговец недавно побывал и рассказал все столичные новости». «Прелестно». «И не говори, вот что теперь мне делать с новой хозяйкой? Я жутко боюсь идти к ней в покое». «А другие что же, не боятся?» «Еще как боятся. Даже слуг из крестьян дальних деревень набирали. Здешние никто не хотел работать в замке, а мне деваться некуда. Либо я, либо моя младшая сестра». «Пришлось ради сестры пожертвовать с собой». «Да, жертва великая». «А ты думала, у меня жених был». «А почему был?» «Так кто ж меня теперь замуж-то возьмет? Я ж ведьмовская служанка. Душа моя погублена. Гореть мне в гиене огненной». «Может, тебе рановато в гиену-то?» «Думаешь, что еще можно сбечь?» «Да запросто. Хозяйке ты, может, еще и не подойдешь». «Душа моя, куда ты исчезла?» Услышали девушки голос хозяина. «Ишь ты! А ведьмы не боишься?» В предвкушении горячей новости спросила служанка. «А чего мне ее бояться?» «Так ты ж с хозяином-то не в карты по ночам играешь. Иначе зачем бы он тебя привез со столицы?» «Ты права», — Эллен подмигнула девушке. «Совсем не в карты. У нас игры поинтереснее». «Долго тебя ждать? Беги скорее ко мне, пока никто не вошел». Нетерпение в голосе Стефана возрастало. «Я знаю, чем тебе занять до завтрака». «Прости, служба зовет. Будем пасьянс раскладывать. Господин Стефан — мастер раскладывать пасьянсы». Томно потянула Эллен и убежала к мужу. Служанка решила посмотреть в щелку и лишилась дара речи. «Вот все же наглая девка. Неужели ведьма не знает?» Стефан посадил жену себе на колени и, целуя, начал расстегивать пуговички на платье. «Знает, не знает, а доносить не советую», — раздался в голос у нее в голове. «Подожди, дорогой». Служанка аж села от такого обращения к хозяину. «Вот и не поймешь ты, кто тут будет настоящей госпожой. Это бесстыжая или ведьма?» — размышляла служанка. «Поди сюда, не прячься!» «Кто там еще? В собственной спальне покоя нет. Вот почему у тебя так? Вечно за собой табун страждующих притащить!» «Это не страждующие, не бурчи!» Эллен быстро поцеловала мужа. «Это служанка». «Чья?» «Неизвестная пока. Может, ничья будет. Вообще!» Стефан хмыкнул. «Ну, давай, выходи, служанка, для общего пользования!» Эллен захохотала. «Вот почему ты все время надо мной смеешься? «А ты бы предпочел, чтобы я над тобой плакала?» «Типунь тебе на язык. Уж лучше смейся». Служанка, не привлекая внимания, сбежала от греха подальше, только тихий стук двери известил молодоженов, что им никто мешать не будет, чем они, собственно, и воспользовались. Спустившись к завтраку, супруги отметили, что все готово. Повар постарался на славу. Вот только недостаток слуг ощущался. За столом прислуживала небывалое дело словоохотливая горничная. Увидев, как Эллен садится за стол, у служанки на лице отразилась непривычная для нее мыслительная деятельность. Видимо, девушка пыталась понять, кто это, госпожа, либо служанка-любовница хозяина. «Госпожа, скажите, что вы предпочитаете на завтрак? Сегодня мы приготовили завтрак, как обычно», — обращаясь к Эллен, спросила экономка. Она не успела ответить, так как горячий чай обвалился ей на колени. Служанка, парализованная страхом, не поставила чайник на стол. Она, широко распахнув глаза, уставилась на Эллен, а чай из кружки продолжал литься. Эллен вскочила на ноги и закричала от боли. «Ведьма!» — одновременно с Эллен завопила служанка. «Да, я ведьма! Где мой привычный завтрак? Кровь младенцев и жареные ежики!» — глухо проговорила Эллен. Кот-обормут крутился возле хозяйки, мурлыча терся ее ноги, как бы подтверждая статус ведьмы. Служанка задрожала. «Раз нет крови младенцев, то твоя тоже подойдет. Ты еще девушка?» Служанка хлопнулась в обморок. Все в столовой стояли, как громом пораженные. Стефан в ярости пнул кота, который отлетел к дверям, и счел за благо ретироваться. Эллен улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Чудесный завтрак. Спасибо, Мария. Я люблю простую еду. Давайте после завтрака вы познакомите меня со слугами и замком». Экономка вымученно улыбнулась и кивнула. «Кстати, а как зовут эту девушку, которая считает меня ведьмой и не хочет мне служить?» «Эн, госпожа, а вы бы пожалели бедняжку, у нее на попечении братья и сестры мал-мала меньше». «А что я ей сделала? У нее, видимо, слабые нервы. Утром Эн приняла меня за любовницу хозяина, а жена Стефана за ведьму, а сейчас, увидев меня за столом, испугалась». «Конечно, испугалась, госпожа. Вы же пообещали выпить ее кровь». «Что за бред она несет, Стефан?» «Госпожа так шутит. У нее шутки такие, ну, необычные». Как мог, помогал жене выкрутиться из щекотливой ситуации Стефан. «Что за провалы в памяти такие? Может, Эллен зачем-то притворяется перед слугами?» — раздумывал он над странным поведением жены. Эллен же недоумевала, что за непонятное поведение у слуг и мужа. Она помнила только, как на нее полился чай и как кот крутился возле. Все. Остальное, если, конечно, оно было остальное, как черная дыра.